Глава 29. Кейна. «Ой, мамочки, как живот-то болит! Как мне плохо! Как хочется накрыться простынёй и ползти на кладбище, честное слово! И ведь совсем забыла, что красные дни вот-вот должны прийти. Это еще хорошо, что пришли здесь. Страшно подумать, случись такая оказия в доме чёрта. Я как проснулась сегодня утром, так еле сползла с кровати. Всю дорогу до мастерской просидела со слезами на глазах. То мамочка с очаровательным младенцем зашла в автобус, то молодой парень уступил место бабульке. Критические дни превращают меня в плаксивую нюню, что есть, то есть. И вот нужен мне был Гаспарович сегодня, как собаке пятая нога. Но это совершенно не касается Отиса. Ему я рада. Так рада, что еще чуть-чуть разревусь. «Кейна!» — дергает меня за рукав. «А почему ты плачешь?» «Что? Плачу?» Скорее вытираю слезы, успевшие скатиться по щекам. «Нет, я не плачу. Соринка в глаз попала. Слушай, Отис...» Веду его за прилавок, усаживаю на свой стул. «Давай договоримся. Сейчас сюда придет моя помощница. Ее зовут Мария Федоровна. Ты ей, пожалуйста, не говори, откуда ты и кто есть такой. Ладно?» «А почему? Она чертей не любит?» «Ну, как тебе сказать? Просто она не знает, что вы существуете. В мире людей почти никто о вас не знает. Как и о нас, о ведьмах». «Хорошо. А если она хвост увидит?» «Вот это незадачка!» Чешу голову. «Если увидит, так ведь и в обморок хлопнется. А ты его можешь спрятать, как твой отец?» «Нет», — мотает головой. «У меня так не получится. Я много раз пытался, не вышло». «Может, ты как-то не так пытался?» «Может», — пожимает плечами. «А как надо?» «Чтоб я знала. Теперь уже хватаюсь за голову». «Кажется, я придумала. Ну-ка, встань, подними кофту». Отис поднимается, задирает толстовку, а я беру его хвост и обматываю вокруг живота чертенка, а кончик просовываю в шлёвку на джинсах. «Не больно?» Смотрю, как он хмурится. «Щекотно». «О!» Опускаю кофту. «Теперь ничего не видно». В этот момент из кухни как раз выходит Мария Федоровна и тотчас расплывается улыбкой. «У нас гости?» Смотрит на Отиса. «Да, знакомая попросила посидеть с сыном». «И как тебя зовут?» Подходит к нам. «Олежка его зовут». Выпаливаю быстрее чертенка. «Ну, приятно познакомиться, Олежка. Перекусить не желаешь?» «Мне тоже приятно, госпожа Мари. А что есть?» «Ух ты, госпожой меня еще не называли. А есть вкусные булочки с корицей. В них можно засунуть сыр с колбасой. Ум отъешь. Можно две?» Тут же подскакивает. «Ну, славно. За суетой мне даже полегчало. И, честно говоря, вдруг захотелось обратно. В этот огромный, пыльный чертов дом. Возможно, тому причиной мое отвратное состояние. А возможно, я просто наконец-то открыла глаза. Когда я в последний раз спокойно, не торопясь, ходила с дочкой гулять? Когда хоть что-то вообще делала, не торопясь? В этот момент смотрю в окно и вижу его, Артема. Эх, начинается. Но объясниться с ним придется, хочу я того или нет. Тогда накидываю пальто и выхожу на улицу. «Привет!» – осторожно закрываю дверь, чтобы не скрипела. «Здравствуй!» – уверенным шагом подходит ко мне. «Карин, у меня к тебе будет один единственный вопрос. Вот это, вчерашнее нечто, и есть твой бывший муж?» «Ну, да». А уверенности в моем голосе не на грош. Слишком уж суров, Артем. «Угу, ясно. А то я уж было подумал». И как-то резко успокаивается, расслабляется. «О чем подумал?» «Да так, неважно. Что ж, до свидания». «Прости меня за вчерашнее. Все вышло так скверно». «Тебе не за что извиняться». Снова берет за руку. «Совершенно. А я, признаюсь, к своему стыду, не могу похвастаться столь внушительными габаритами, чтобы противостоять твоему бравому мужу. Сила в нем большая. Природа, как-никак. Не каждому суждено таким родиться». «Да уж. Спасибо за все. Надеюсь, еще свидимся. А мне остается только пожать плечами да скромно улыбнуться. Я бы, может, и присмотрелась к Артему получше. Да, мне позволит. А я не сказать, что прямо уж горю диким желанием присматриваться. Пусть все остается как есть. Вдруг Артем разворачивается. Насте понравился подарок. Смотрит таким взглядом, что мне становится не по себе. Очень. Спасибо. Это главное. Кивает, после чего садится в джип. Я же возвращаюсь в мастерскую. Так, пора браться за дела. Сегодня к вечеру мне как раз привезут все необходимое для сложного свадебного торта. Заодно попрактикуюсь в работе с прозрачной карамелью. Как минимум, наделаю леденцов для детей. Причем как для своих, так и для Ленкиных. И все то время, что я занимаюсь тортами для смежного мира, которые предстоит раздать частично ночью, частично завтра, Отис крутится рядом. И не просто крутится, помогает, причем довольно умело. То наполнит мерный стакан сахарной пудрой до нужной отметки, то поднесет чашки, то подумать только, приподнимет металлический стол, под который периодически закатывались ягоды или насадки от кондитерского рукава. Мама мне рассказывала, черти невероятно сильные. Но чтобы 8-летний чертенок спокойно поднимал такой вес? Какая же сила тогда в его отце? Заканчиваем мы только поздним вечером. И остается нам проводить тетю Машу, навести порядок в кухне, ну и дождаться покупателей с грозным комиссаром. Надеюсь, он придет вовремя. Возвращаться домой с рассветом не хотелось бы. Однако подходит полночь, а Гаспарыча все нет. Я открываю портал, начинаю раздавать торты. Бедняжка Отис тем временем уже вовсю зевает. Утомился мальчишка. Но почему-то меня даже не удивляет отсутствие его нерадивого папаши. Я, конечно, понимаю. Работа у него ответственная. Только мне-то что делать? А до закрытия портала остается всего-навсего 10 минут. «И где носит твоего отца?» Начинаю откровенно психовать. На что Отис пожимает плечами, и по его лицу я совершенно не наблюдаю расстройства. 3, 2, 1. Отлично. Вот и портал закрылся. И что теперь? Как быть? Сидеть до утра в ожидании? Какой же он все-таки безответственный, черт. В итоге сидим еще час, но без толку. Ладно, Отис, поехали. Куда? Сразу оживляется. Ко мне. А завтра напомни мне превратить твоего отца в таракана. Ой, а ты можешь? Ради такого очень постараюсь. И когда мы выходим на улицу, Отис резко меняется в лице, хватается за меня. Я хочу обратно. Смотрит испуганно на машины, высоченные здания. Чего ты боишься? Приходится опуститься на корточки и взять его за руки. Здесь страшно. Но я ведь рядом с тобой, Отис. Неужели тебе не интересно, как живут люди? Обычные люди, без магии, без такой невероятной силы, как у тебя. Неужели не хочешь посмотреть, где мы с Настей живем? Хочу, кивает. Тогда идем. А то время уже очень много. Всем давно пора спать. А Настя тоже дома одна? Все-таки набирается храбрости и уже смелее шагает за мной. Нет, она у моей хорошей знакомой. И пока мы едем в такси, Отис с небывалым любопытством рассматривает дома, широкие проспекты, машины. В Ксантипе нет таких пространств. Он скорее напоминает один из европейских городов с узкими улочками, темными переулками, черепичными крышами домов. Правда, Ксантип куда колоритнее, ярче, а главное, город пропитан магией.